Семейство Вьюрковых, отряд воробьиных. Страсть. Будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Пушкин, «Пиковая дама». Мне было, наверное, лет 5-6, когда я впервые попала на симфонический концерт. Музыка была со мной с рождения. Я росла в квартире моего дяди, замечательного пианиста, профессора Московской консерватории. Проводя долгие часы в его комнате, где два огромных рояля улыбались друг другу открытыми клавиатурами и тихо шелестел бобинами громоздкий, с меня тогдашнюю ростом студийный магнитофон. Но мощь живого оркестра поразила меня. Мы сидели в одном из первых рядов партера, и я ясно видела бег пальцев по грифам скрипок, плавный полет виолончельных смычков, дрожание медного гонга после удара, а главное — руки дирижера, как бы отделившиеся от остального тела и совершавшие ритуальный танец. Собственно, они и прокладывали путь звукам. Дивная же палочка мгновенно была определена мною как волшебная. До самого конца я, естественно, не видела лица дирижера, потому что, завороженная разглядыванием инструментов, пропустила приветственный поклон публики. И это делало его фигуру, спину, закованную в невиданный доселе хвостатый пиджак, еще более загадочной. Но нервные взмахи палочки и пассы левой руки сопровождались еще одним движением, как мне казалось, диссонирующим с его священнодействием. Он то и дело откидывал прядь со лба. В антракте, а в первом отделении давали, не знаю, как удержалось в памяти, Прокофьева, подпоручик Киже, нас обступили консерваторские преподаватели, желая выразить дяде свои чувства по поводу его маленькой спутницы, то есть меня. Был, конечно же, задан и вопрос, как мне нравится концерт. И заставив всех на миг замереть в поисках верной реакции, я четко и с нажимом произнесла: «Дирижер должен быть лысым». Когда прошел первый шок, я мотивировала свое требование тем, что, наверное, немало потешило музыкантов. Кстати сказать, дирижировал тогда Кирилл Кондрашин, и не знаю, донес ли кто-нибудь до него мнение профессорской племянницы. Но я рассказываю это лишь для того, чтобы вспомнить главное. Когда замолк последний аккорд, и дирижер, откинув уже рукой пресловутую прядь, повернул к залу еще не остывшее от музыки лицо, я увидела в его глазах нечто запомнившееся навсегда, не побоюсь штампа, врезавшееся в память. Это была страсть. Ненависть бывает жгучая. Таково устойчивое словосочетание. Она всегда сжигает, разрушает, а любовь — страстная. Страсть двулика — и губит, и возвышает. Я всегда боялась страстных увлечений. Несколько раз, еще в ранней молодости, я была с друзьями на ипподроме. И запомнились мне не дивные лошадиные шеи, выгнувшиеся в полете, не изысканный, почти крылатый взлет перед барьером, а руки человека, стоявшего перед нами у окошечка кассы. Мы дурачились, делая какие-то крошечные ставки на лошадей, клички которых казались нам особенно смешными и нелепыми, ничего не понимая ни в их достоинствах, ни в шансах, ни в тонкостях ставок. А тот человек, одетый в чистое, но явственно потертое пальто, раз за разом пересчитывал деньги. Видно, никак у него итог не сходился, а руки дрожали так, что отделить одну купюру от другой требовало большого искусства. Как ни странно, мы в тот день даже какие-то крохи выиграли. Но больше я не ходила на ипподром никогда. Да, я боялась страстных увлечений, но и завидовала людям, отравленным ими. Самый серьезный соблазн для меня был связан с фотографией. Пощелкав обычной мельницей, деревенские пейзажи, жанровые сценки наших нехитрых застолий и кота с собакой в умилительных позах, я вдруг стала ловить себя на том, что утратила часть бокового зрения, что вижу мир, вправленным в четкую прямоугольную рамку, и все вокруг не течет, как в кино, а застывает отдельными кадрами. Некоторое количество действительно удачных снимков и похвалы со всех сторон уже напугали меня не в шутку. Страх попасть в рабство оказался сильнее страсти, быть может, пока. Однажды я шла по Садовому кольцу и краем глаза увидела яркий плакат Московскому обществу любителей канареек 100 лет. юбилейный конкурс на лучшее пение канареек овсяночного напева. Приоткрылась щелочка в неведомый мир, где люди уже целый век обучают невзрачных желтовато-зеленых птичек семейства вьюрковых, отряда воробьиных, премудростям правильного порядка пропевания колен в четко определенной последовательности. Это я прочитала у входа на выставку. В это время рядом остановилась машина, из нее вышел человек средних лет. Он бережно нес небольшую клетку с желтым комочком внутри. Когда он открывал дверь, наши взгляды встретились. В его глазах была страсть.